Не знаю, что это такое, здорово, нездорово, но я знаю, что люблю его, и что это хорошо, это не может быть плохо. Я люблю только его и никого другого. Я не люблю женщин и никогда не любил их. Да, мне приятно смотреть на них, когда они хороши, как на искусно сделанные вещи, но что-то в них всегда меня отталкивает, притягивает и отталкивает. Это совсем другая порода. И меня нисколько не удивило бы, если бы они, по примеру некоторых насекомых, пожирали самца после того, как они обессилят его. Я не люблю касаться их. Вы смеетесь? Что я сказал? А, извините, забыл. Он держал ее под руку. Вы не женщина. А что я такое? Вы — это вы. Ты хочешь сказать, думала она, что я — это ты, что я принадлежу тебе, что я не в счет. Пусть так, милый мой эгоист. Франц размышлял. «А, забавно! С тех пор, как мы знакомы, мне ни разу не пришло в голову, что вы женщина. Сомнительный комплимент. Но после всего сказанного все-таки благодарю вас. Вы на меня не сердитесь?» «Я к тебе благосклонна!» По-итальянски сказала она. «Что вы такое сказали? Я не понял. Тем лучше, надо было слушать. Повторите. Незачем. Чудная вы, не поймешь вас». Полагалось бы вас дичиться, а я никогда вас не дичусь. Я, кажется, все как есть могу вам выложить. А то, что я могу все выслушать. Да ведь вы самый настоящий парень. Значит, той же породы, что и вы, друзья. И это самое лучшее. И единственное, чем хороша жизнь. И редкая эта штука. У меня только один друг. А если я люблю друга, так уж люблю его всего. И хотел бы иметь его всего. Разве это непонятно? А вот изволь умалчивать об этом. Даже он и то не хочет про это слушать. В нашем мире любить разрешается лишь наполовину. Она-то невольно прижала к себе руку Франца. «Вы меня понимаете?» — спросил он. «Я понимаю всех помешанных», — сказала Анетта. «Я ведь из той же породы». Лежа на террасе, Жермен говорил Анетте, запрокинув голову и глядя в холодную синеву небо. «Что станется с ним без меня? Он меня слишком любит». Он женщина. Не такая, как вы, суровая школа жизни сделала вас почти мужчиной. А он плывет, куда несет его изменчивое и плохо управляемое сердце, сердце фантазера. Куда оно заведет этого человека? Со слабой волей и сильными страстями. Не стану вам рассказывать, от каких опасностей я его избавил. Он и не догадывается об этом. Ведь он даже не способен видеть и взвешивать их. Это человек безнравственный. И чистый. В наши моральные ценности он вкладывает иное содержание, чем мы. Я часто становился в тупик. Мне следовало быть суровым, но, видя перед собой эти честные, удивленные, опечаленные глаза, я спрашивал себя, может быть, я ошибаюсь? Именно я? Что это, извращение природы? Или, напротив, самая доподлинная природа, которая не желает знать наши узкие истины? Но поскольку, в конце концов, эти истины правят миром, который сотворен нашим разумом, и поскольку нам приходится волей-неволей жить в этом мире, надо и Францу научиться хотя бы принимать их, если уж не понимать. Понять их он не может. Я так и не сумел объяснить ему. Я отступился. Он будет притворяться в угоду мне и кончится тем, что он перестанет быть искренним. Уж лучше заблуждаться, чем лицемерить. Это чище. Но незачем насиловать его ум. Сердцем он подчинится любой дисциплине, как бы она ни была для него тягостна, если только она продиктована любовью. Опора эта ненадежная. Если она исчезнет, все сразу рухнет, и неизвестно, куда прибьет его волна. Когда меня не будет, что его ждет? Надо научить его обходиться без меня. Он умолк и все продолжал смотреть в темную синеву небо, жесткую и почти каменную. Она оказалась такой же густой и насыщенной, как его мысли. А потом опять заговорил, горько улыбаясь, как бы говоря с самим собой. Он ни разу не взглянул на Анетту, он как будто забыл ее присутствие. «Я отлично знаю. Ничего, научится. Проживет и без меня. Мнишь себя незаменимым. А ведь не родился тот человек, без которого нельзя было бы обойтись. Когда он потеряет меня, то подумает, что потеряно все. Но потерянное уже не существует, а живой он существует». Нельзя в одно и то же время быть и не быть, и выбор делаешь очень скоро. Живой доволен, что стеснительный узел, который связывает его с мертвым, понемногу развязывается. если этот узел упорствует, его полоснут ножичком, так, слегка сбоку. Он живой, ничего не видел, мертвый упал, а живой будет жить. Да, Франц будет жить».